Через 2 часа он вышел из комнаты Анжелики, осторожно прикрыл за собою дверь и спустился на первый этаж, где сидела мать молодой женщины. — Это ужасно, правда? — с тоской сказала она, поднимая глаза на Ларкина. — Вы, наверное, не ожидали, что все так плохо. Думаю, у вас ничего не получилось. — Вы правы, — грустно кивнул он. Она даже с трудом меня вспомнила. Боже мой, что она с собой сделала? Он трагическим жестом схватился за голову. — Ну, вы знаете, все-таки, мне кажется, надежда есть, — заговорил он, решив, что трагизма и безысходности, пожалуй, достаточно. — Мне удалось пробиться к тому хорошему, что еще не погибло в ней, и мне кажется, что ей даже стало стыдно за все то, что она делает. Совсем немного, конечно. Мне жаль вам это говорить. У наркоманов чувство стыда и совестливости полностью отсутствует, но у нее еще она отчасти сохранилась. Ах, если б я мог остаться здесь и приходить к ней каждый день, я уверен, что мог бы вылечить ее. Я чувствую, что могу. Так что ж вам мешает? Я должен уезжать. Когда? Через неделю. И вы не можете сдержаться. В голосе жены губернатора затрепетала слабая надежда. А вдруг этот славный еврейский музыкант спасет их дочь, спасет их всех? Нет, увы, через 10 дней я должен лететь с оркестром на гастроли в Австралию, но, может быть, когда я вернусь, я постараюсь устроить так, чтобы пробыть здесь как можно дольше. Я очень хочу сделать для Анжелики все, что в моих силах. В это время на лестнице послышались тяжелые шаги. Они одновременно подняли головы и увидели Анжелику, которая спускалась к ним вполне прилично одетая, умытая и даже причесанная. — Вы не возражаете, если я приготовлю чай? — спросила она светским тоном. Губернаторша ошеломленно поглядела на гостя. Она, отродясь, не слышала, чтобы ее девочка так разговаривала. — Благодарю вас, Анжелика Сергеевна, — в тон ей ответил Ларкин. — Вы очень любезны, но мне нужно уходить. Надеюсь, ваша матушка с удовольствием присоединится к вам. — Жаль, что вы так быстро уходите, — сказала Анжелика, по-прежнему неторопливо и вежливо. — Позвольте, я вас провожу. Мама, ты простишься с нашим гостем. — Здесь? — Нет-нет, — вскочила она. — Я тоже провожу вас. Они вдвоем вышли на крыльцо и стояли плечом к плечу, пока Ларкин под бдительным взором охраны не вышел за ворота, окружавший особняк. Мать не могла прийти в себя от удивления. Анжелика не только не стремилась уединиться в своей комнате, оставшись после ухода гостя на первом этаже вместе с матерью, но и предложила помочь сделать что-нибудь по дому. Мать, осторожно выбирая слова, от предложенной помощи отказалась. Анжелика никогда ничего не делала, и были все основания подозревать, что она ничего не умеет и не справится даже с простейшей работой. — Мне так стыдно, мама, — сказала она. — Я вела себя просто безобразно и жила безобразно. Я как будто спала и видела кошмарные сны, а теперь я проснулась. Теперь все будет по-другому, я обещаю тебе. Голос ее был тих и невыразителен, но матери это не показалось странным. Анжелика ходила за ней по пятам, как привязанная, и постоянно спрашивала, а где папа, когда он вернется? Я хочу перед ним извиниться за все, что сделала. Мне так тяжело, я хочу извиниться и снять себе эту тяжесть. В 4 часа пришел из школы младший сын. Быстро поел и поднялся в свою комнату. Теперь он не спустится 9 часов и до ужина. Будет упорно сидеть над книжками, заниматься. Около 8 раздался шум мотора, хлопнули дверцы. — Вот и отец приехал, — с улыбкой сообщила мать Анжелики. В следующую секунду пуля, выпущенная из пистолета, разнесла ей затылок. Несчастная женщина так и не узнала, что ее толстая, неповоротливая дочь метнулась в прихожую, и как только дверь распахнулась, и на пороге показался Мальков, снова нажала спусковой крючок и выстрелила еще несколько раз.